Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов. Здравия вам, друзья! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! И мы начинаем седьмую передачу из цикла формирования и проведения в жизнь программ экономического развития державы. Держава – здесь ключевое слово. Что такое держава, мы уже неоднократно рассказывали, поэтому не будем затрагивать это понятие. Кому интересно, посмотрите первые наши выпуски. А сегодня нас ждет очень интересная, на мой взгляд, подтемы, которые, я надеюсь, Александр Федорович растолкует, задаст задору в нашу программу, а уж дальше мы с Валентином Игоревичем подключимся. Пожалуйста, Александр Федорович, как это уже принято неоднократно, ты начинаешь, заводящий, а мы уже на подхвате. Хорошо, начинаю заводить. Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Сегодня у нас последняя передача из цикла об экономическом развитии, и не просто там как бы оповещаем о каких-то моделях там, и так далее, но мы в этом цикле подробно объясняли и рассказывали, каким образом это можно внедрять, каким образом пошагово, какие дают результаты все эти наши модели и так далее. Мы рассмотрели разные модели и общинного уклада, и державного уклада, и модели, которые связаны с потребительской кооперацией и прочее, прочее, прочее. То есть у людей набор того, чем они интересуются, достаточно большой. И поэтому, пока они не исчерпают свой интерес, конечно же, будут пробовать самые разные варианты. Но почему люди ищут сегодня? Вот я бы сказал так, что инстинкт самосохранения народа, он пытается найти те, так сказать, рычаги, те пути для того, чтобы сохранить самого себя, длить в истории и все-таки, что присуще именно нашему русскому народу, найти те справедливые условия, которые организовал, можно строить свое будущее и здесь, сегодня, и в лице своих, так сказать, развитых потомков. Вот. Но сегодня одна из, так сказать, моментов нашей сегодняшней передачи, он звучит у нас как подготовка кадров. Почему речь стоит таким образом? Ведь многие из нас, обычные люди, львиная доля людей, которые живут на местах, к которым мы обращаемся, они не являются таким прямом смысле такими большущими экономистами, там, не заканчивали всех этих так, великих вузов там, и так далее. Но участие в этих процессах, хочешь не хочешь, у народа все равно вынуждено присутствует. Вот. И мы хотели бы немножко как бы коснуться этой тематики, в чем она выражается в самой простой форме. Вот это так называемая, так сказать, подготовка кадров. Ну, если мы ставим вопрос о том, что, и много раз мы об этом говорили, что сегодня вызовы современности таковы, что нам надо искать пути развития. Мало того, мы начинаем изучать, осваивать тот исторический опыт, который был в истории и мира, и в истории нашего, нашей страны, нашей державы. Ну, хотя бы если говорить об экономике, допустим, тот же период сталинской экономики, те же державные модели экономического, так сказать, уклада нашей еще Древней Руси, допустим, тот же экономическое чудо Японии, так называемое, хотя многие экономисты и сталинский период тоже называют сталинским экономическим чудом. И тот же самый опыт китайского чуда, когда они за 3 года после 79 года практически рванули очень быстро. Мало того, в нашей стране, в наших условиях, в нашей, так сказать, законодательной базе есть опыт нашего дорогого друга и гостя сегодня, Валентина Ильича Назарова, который он применил почти в течение 15 лет в Западной Сибири. То есть мы на все это опираемся. И когда люди начинают чувствовать и понимать, что им предлагаются справедливые условия в экономике, которые для всех создают вот эти условия развития, условия для того, чтобы вести свое дело, условия такого рода, что общий труд всех людей, он становится на благо каждого. Каждому создает достаток, каждому дает условия для развития, создает потрясающую среду обитания, где ему комфортно, где он чувствует свою роль, он чувствует свою значимость и чувствует гарантии развития. И когда этот человек начинает чувствовать, он естественным образом начинает стремиться. А как? А что? И вот здесь возникает роль так называемой, так сказать, подготовки кадров. То есть не обязательно заканчивать там величайшие вузы и институты. Дело, оно само собой начинает, ну как бы, помогать человеку быстро ориентироваться в ситуации, что лучше, что хуже, что работает, что не работает, что ведет к расходам, что ведет, так сказать, к экономии, что получается, что не получается. Это все очень, и это и есть этот жизненный опыт, по сути дела, и есть та самая подготовка кадров. Но, конечно же, не все люди склонны, так сказать, брать на себя роль руководителя, то ли маленького там уровня, то ли большого. Всегда понятно, что управление – это как бы вынужденное мира. Но так или иначе, в любом народе, в любых коллективах есть люди, которые чувствуют позывы общества, чувствуют, так сказать, заказ народа, и они поневоле становятся олицетворением вот этих, так сказать, целей, задач и руководителями. Вот. И очень важно, чувствовать таких людей, выделять их. Они, конечно же, о чем мы с Алексеем часто говорили, передача о державном строительстве, это люди, прежде всего, доказавшие своим делом, своей мудростью, своей совестью, своей рачительностью, своим, так сказать, возможностью это все доводить до устойчивого результата на практике. Они всегда есть в нашем обществе, такие люди. Когда мы на них ориентируемся, когда мы им поручаем такого рода задачи и руководство для движения к этим всем целям нашим, да, то, само собой, они становятся и лидерами, и, наблюдая их деятельность, это становится примером для всех остальных. Вот. Конечно же, очень важна роль того, что когда мы строим новое общество, новый мир, мы вынуждены начинаем создавать, в свое время, большевистская революция. Ведь у большевиков были повсеместно по всей стране так называемые кружки, да, где они обучались. Обучались, казалось бы, простым вещам. То же самое и нам предстоит. Обучаться вот этим методам взаимодействия, умения слышать друг друга, формировать свои цели, начинать понимать, что такое идеология, то есть те принципы, вокруг которых объединяясь, мы строим свои большущие цели. Вот этому всему, в этом взаимодействии, в этих, кружках народных институтов, мы начинаем этому всему обучаться. Но самое лучшее обучение – это само дело, понимаете? И наш человек, когда чувствует справедливость его, задач жизненных, да, когда все вокруг поддерживают по этим принципам его, то он очень быстро учится. Почему? Потому что русский человек, он потрясающе талантлив. И это у него в крови, он с удовольствием раскрывается на такого рода цели, на такого рода справедливость, и идет и дальше. Я бы хотел, друзья, чтобы вы добавили, на ваш взгляд, подготовка кадров, которые становятся олицетворением ведущей роли в этих всех процессах, связанных с экономикой, на ваш взгляд, какова еще может быть роль в этой подготовке кадров? Валентина, пожалуйста, что ты добавишь? Я только присоединюсь. Сама жизнь является учителем, самым главным. Потому что одно дело это быть развитым, то есть знать всякие формулы и все про. А другое дело быть зрелым человеком. То есть понимать вообще свое место в жизни, себя позиционировать в жизни. Так вот, второе, это значительно более важно, потому что формулы учат, вообще говоря, их можно в справочнике посмотреть. Я так говорю, потому что у меня несколько дипломов высшего образования, кандидатские, докторские есть, всякие есть. Так вот, еще раз говорю, не это сейчас все главное. Это все можно забыть. Сейчас на нас, мы проходим сейчас период переформатирования всего пространства. Кризис называется. Он проходит в мире. Сейчас миллионы, десятки миллионов людей не будут знать, что делать. Как им заработать себе на жизнь. Как чем детей накормить. Вот какие-то те, кто был удачлив и на гребне волны, они вдруг окажутся на суше. Как рыба, выброшенная на берег, будут пучить глаза и разевать рот, хватать воздух. Вот, в этом смысле то, чем мы с вами занимаемся, да, это не пустое такое праздное занятие, а мы по-настоящему пытаемся, мы взрослые мужчины, пытаемся обсудить действительно, куда движется наша родина, наша страна, наш народ. И где наше место вот в этом новом? Это самое главное, это самый главный учитель, самые главные обстоятельства, которые нас сформируют дальше, позволят нам пройти через этот кризис, уберечь, сохранить наших детей, наших женщин, наших стариков, вот, нашу культуру, нашу сущность свою, пройти сквозь кризис и сформировать после этого выгодное, как бы сказать, устойчивое и конкурентно, как бы конкурентное общество. Не так, как сейчас нам рассказывают, что мы настолько бестолковый народ, что у нас нужно забирать все наши инвестиционные ресурсы и вывозить за границу. Вот, вот мы должны после кризиса стать одной из ведущих держав мира, мировых. И это не потому, что мы такие амбициозные ребята, а просто сама история такова. Она заложила в нас такие свойства, в наш генотип русских людей, русского мира. Русский мир – это не только русские люди. Это все народы, объединенные общей судьбой и общей перспективой, будущим, которые, вот, которые в отдельности, эти, каждый из этих народов не мог даже мечтать о таком развитии, который он может обрести в составе русского мира. Вот финны, поляки, там, я не знаю, прибалты, они не хотят быть в русской, ну и пожалуйста, и уходите, и не жалко. И отпустила на наша страна и финнов, и поляков в свое время, и прибалтов совершенно не жалко. Вот, а мы должны как бы думать о будущем и... Да. Хорошо, Валентин, благодарю за, так сказать, своеобразную поддержку и добавление. Леш, на твой взгляд, вот, подготовка кадров, то ли жизнь, то ли специальную учебу, то ли еще какими-то способами, какое имеет значение в этом процессе, на твой взгляд? Я начну немножечко издалека. Когда Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой незабвенный полет в космос, весь мир начал говорить именно о нем. Но ведь он олицетворял весь Советский Союз. Если смотреть шире, он олицетворял все человечество нашей Земли. И когда мы говорим о том, что Юрий Алексеевич вот в этом кораблике, маленькой этой капсулке, сделал там оборот или два, или три, да, и чтобы приземлился на Землю, ведь сначала кто-то должен был придумать, что это можно сделать. Кто-то должен был придумать чертежи, кто-то должен был продумать, как это все будет происходить. И кто-то брал в руки лопаты и копал котлован, чтобы Байконур появился. Кто-то опалубку делал, гвозди забивал, кто-то арматуру скручивал, цемент заливал. К чему это? Кадры подготовленные, которые знают, что они делают качественно, нужны на всех уровнях. Если мы говорим только про управленцев, но не говорим о тех, кем они управляют, мы потерпим фиаско. Если мы говорим только о специалистах, которые не имеют представления, что они делают, мы тоже окажемся у разбитого корыта. Поэтому, на мой взгляд, надо смотреть на мир, в частности, подготовки кадров, очень широко. Нам нужны все, абсолютно все. Любой человек, родившийся на Земле, родился не зря. Он родился для каких-то определенных целей. И поэтому первично те, кто занимаются строительством державы, изменением жизни к лучшему, должны в первую очередь сами себе это представлять и создавать условия для того, чтобы кадры всех уровней были, ну, наверное, подходящими под державный уклад жизни с державным мировоззрением. И чтобы они были специалистами высшего уровня. Если уж ты заколачиваешь гвозди в опалубку, так заколачивай, чтобы эта опалубка не разошлась, когда начнут туда заливать бетон. Если ты закручиваешь гайку в космическом корабле, так закручивай, чтобы она не отвалилась и чтобы дырка не образовалась. Если уж ты топливо заливаешь, то заливай так, чтобы... Ну и так далее. В общем, здесь все уровни нам нужны. Поэтому подготовка кадров должна идти не только на уровне того, что мы специалистов готовим, а еще и на том уровне, что мы понимаем, для чего мы их готовим, и чтобы они понимали, что они будут делать. И, естественно, то, о чем вы говорили, очень важно учитывать. Теорий много существует, но практика проверяет теорию на ее жизнеспособность. Поэтому сначала посидели в классах, поизучали, а потом берем в руки инструмент и на природу, и на улицу, и в цеха, и проверяем, насколько все сложилось. И там дальше дорабатываем, как говорит мой знакомый, напильничком, надфилёчком, дорабатываем те заусенцы, которые где-то появились, где-то мы не уследили. Так что цельно, когда мы смотрим на этот мир, как говорили наши прадеды, ведаем этот мир, то есть мудрость проявляем в мире, вот все становится на свои места. Так что кадры, как говорил Иосиф Виссарионович, решают все. Хорошо, хорошо, Лёш. Ну, действительно, что совсем недавно наша советская проба, откуда мы родом, да, там же система была планирования, есть, так сказать, широчайшее пространство этой большой державы, есть его возможности, есть его ресурсы, есть те самые потребности, которые помогают человеку не только, так сказать, жить, но и развиваться. И вот, исходя из всех этих сумм, этих всех потребностей, вот, и осуществляется и то, что надо сделать, и кем сделать, и как и всех этих кем подготовить. Это все нам знакомо, и это действительно очень-очень важно. Так, друзья, я бы хотел перейти, вот здесь, Леша, мне кажется, твоя, так сказать, роль будет решающая в этом вопросе. Вот мы так или иначе много говорим вот о новых моделях, о тех, допустим, моделях, которые проверены историей нашим народом, вот экономического развития, да, и очень много людей, ну, просто даже, ну, и слыхом не слыхали ничего подобного, потому что они заняты какими-то своими другими, ну, условно говоря, житейскими задачами, да, но не понимая, не зная того, что есть такая возможность, вот, допустим, тех проектов, которые мы уже долго обсуждаем, люди не смотрят в эту сторону, они даже не могут поднять голову в надежде, да елки-палки, да возможно же это все можно получиться. Привыкают вот выживать, смотреть пол, как говорится, под своими ногами, и долго-долго трудиться и терпеть эти напряжения и все остальное. Вот, Леш, на твой взгляд, роль средств массовой информации, которые бы вот освещали именно эти процессы, как ты считаешь, насколько она важна? И как можно это все поддерживать регулярно? Да я думаю, что любой из вас, а не только я, наверное, отметит важность средств массовой информации как ключевого момента донесения любых знаний, любой информации до простого человека. Начиная от того, кто вот просто смотрит на небо, и заканчивая тем, кто управляет полетами в космос. Недаром дедушка Ленин, да и другие, в первую очередь обращали внимание при проведении каких-то общественно-политических акций, называемых революциями, на почту, телефон, телеграф. И только потом сюда включали железнодорожные вокзалы, только потом сюда включали банки и прочее, прочее, прочее. Сначала все захватывали средства массовой информации, и это не случайно. В каких бы условиях бытия мы ни существовали, мозг наш продолжает мыслить так, как он изначально был создан по тем программам, которые в него изначально были заложены сверху, которые называются условными, безусловными рефлексами и инстинктами. Все идет по одним и тем же принципам, по одним и тем же программам. Мы можем менять оболочки с точки зрения одеться в это, одеться в то, вот такой строй, этакий, а мыслить человек продолжает так, как он должен мыслить, как у него это было по естеству заложено. А раз так, то в любой структуре, в любой общественно-политическом каком-то воззрении все равно человек остается тем, кем он и был 10 тысяч лет назад, и 100 тысяч лет назад, и миллион, если, конечно, мы говорим про ведический взгляд на жизнь, а не то, что там из обезьян как-то кто-то появился. То бишь программы как были, так и остаются. А раз так, значит и воздействие на мозг, как они были тогда, так они сейчас тоже остаются. Мы можем заложить отраву в это воздействие, либо, может быть, что-то то, что оживляет человека. Отрава сейчас навалом. И она льется из каждой радиоточки, из каждого телевизора, из каждого гламурного журнальчика. Но принцип донесения остался тот же самый. Мы меняем не способ донесения, а меняем содержание. И все становится на свои места. Вот что мы заложим, то и будет. Поэтому нам необходимо в первую очередь, когда мы будем формировать свои фонды, свои общины, свои крупные предприятия, державного уклада и прочее, прочее, обязательно иметь в виду, что то, что мы делаем, должно быть понятно простому человеку. А раз так, значит, должны быть условия донесения знаний, информации до простого человека. И в этом смысле средства массовой информации очень важны. Не просто как развлекательные, но и как доносящие правду, и как такие средства, где можно делиться своим опытом. Ну а помимо всего, помимо средств массовой информации, дальше уже на местах создавать практические какие-то заведения, где будет обучение, где будут какие-то практики, школы и прочее, прочее, прочее. Но здесь надо уже разделять, это уже обучение, а мы говорим про донесение первички. Поэтому средства массовой информации, на мой взгляд, на сегодняшний момент – это ключевое, что нам необходимо восстановить в нашем направлении державного строительства. Здорово. Валентин Ильич, на твой взгляд, поддержка информационного в нашей, так сказать, системе вот этих проектов экономического развития, какую роль играет? Обязательно нужна, обязательно общаться надо. Сейчас, видите ли, нам по всем каналам однотипно говорят о том, что капитализм нам всем решит проблемы, инвестор приде, порядок наведе. Значит, хоть 28 лет нам не говорят, какую нам Россию строят, образ будущего, в чем он состоит. Все говорят, не волнуйтесь, успокойтесь, все будет хорошо. Вначале нам говорили про эффективных собственников, которые оказались совсем не так уж и эффективны по прошествии 28 лет. Сейчас мы узнаем, что мы лишились практически всех своих заводов, фабрик, там этих электростанций, значит, вывезены деньги бюджетные, вот и все эти торговые сети ушли за границу. Сейчас вопрос о земле, которую прибирают в кучу эти самые агрохолдинги, не равен час, она тоже вся окажется скупленная кем-то. А нам все рассказывают, что у нас все замечательно, не волнуйтесь, скоро наступит счастье. А оно, видите как, оно, налоги повышаются, пенсионный возраст повышается. С четвертого квартала 2012 года в стране никакого роста нет. А, скорее всего, есть даже и спад. За последние 7 лет из 5,5 миллиона предприятий, зарегистрированных в стране, сейчас осталось 3,5. То есть, как бы, с одной стороны, видите, информация, пропаганда говорит о том, что счастье не за горами, а люди-то понимают, что что-то не так. И в этом смысле общаться нужно. Нужно, потому что мы-то с вами не ангажированы никем, нам с вами никто ни копейки не платит. Вот, поэтому мы просто честные люди, которые друг с другом общаются и делятся мнением. При этом мы не просто сетуем на жизнь, что вот она плоха и все. А мы именно люди, которые говорят это для того, чтобы выбрать и что делать. Что делать и как это сделать. Куда рулить-то, куда плыть-то, к какому берегу дальше. Вот, и в этом смысле, в том числе я хочу сказать комплимент в адрес Народного русского радио, Славянского радио. Одно из немногих вот таких радио, где можно действительно обсуждать эти темы. Потому что в других там просто глухо. Там просто глухо. А здесь мы же не являемся противниками власти. Мы же ее не подрываем устой. Наоборот, мы обсуждаем, как нам уберечь нашу родину. Как сделать власть более устойчивой и правильной, чтобы она не мачехой была для людей, а родной матерью, чтобы люди ее любили, чтобы опять общая цель нас всех соединила, и мы опять стали показывать удивительные чудеса в экономике, в социальном развитии. Мы же вон первые рванули в космос, и самое удивительное, что вы не сказали по поводу образования, вот это самое удивительное... наука, которая была создана, которая вывела нас в космос, к термоядерному синтезу водородному, к этим подводным ракетоносцам, к наукоградам. Это, вот эта вся техническая интеллигенция, трудовая интеллигенция, это токаря, фрезеровщики, это сварщики, это инженеры, это, она же вся вышла из глубин народа. Это же не марсиане прилетели. Вы посмотрите, какая удивительная вещь. После гражданской войны, разрухи, да, вот Сталин за свою жизнь, он всего имел 28 мирных лет, если не считать Великую Отечественную войну. 28. Сейчас, вот после 91 года, мы тоже имеем 28 лет. Так вот он, из этой вот малограмотной самой страны, малограмотного народа, из глубин этого народа создал лучшую в мире науку, лучшую в мире техническую интеллигенцию за 28 лет и отстроил индустриальную державу. Что мы имеем за наши 28 лет? И впереди огромный кризис, переформатируем. Это я для чего говорю? Нам пора подумать, что нам самим делать, какими системы применять и к чему. Образ будущего надо видеть, куда мы, иначе никакой ветер не будет попутным. И вот здесь как раз та площадка, где это и надо обсуждать. Хорошо. Я бы хотел для тебя добавить на этот вопрос один маленький момент. Вот действительно, когда мы предоставляем народу возможность знать правду, знать наши конкурентные преимущества, наши возможности, справедливые условия, которые все мы вместе, то его энтузиазм очень быстро поднимается. Я вот приведу пример, самый простой. Вот. Я недавно встречался с шахтерами, которым по полгода не платят зарплату. Что самое смешное, уголь идет, реализация, зарплату не платят. Чтобы не отвечать за зарплату, приняли такое в республике, так сказать, постановление о том, что зарплата там до 3 месяцев не считается задержкой. Хотя раньше в ИЗОТе строго было прописано, месяц не платишь, уже основание для уголовного преследования. Но шахтерам рассказывают о том, что вот у нас у шахты долги перед энергетиками, поэтому надо платить за энергию, потому что закроют шахты. Вот. Им такое делают объяснение. Но я тогда начинаю ребятам объяснять, потому что я сам в угольной промышленности проработал, знаю, что это такое, да? Я начинаю им объяснять. Вот смотрите, ребята, в себестоимости угля, который покупается регулярно, да, сидит и ваша зарплата, и электроэнергия, и расходные материалы, и много чего еще. Все там сидит в этой себестоимости. Теперь смотрите, я же знаю изнутри эти все. Хозяева электрических подстанций и сетей на нашей республике одни и те же, которые гребут ваш уголь. Одни и те же хозяева. И они свои золотые яйца отключать не будут. Понимаете? Их подстанция, которая дает им уголь, они его отключать не будут. Это первый аргумент. Второй аргумент в чем? В том, что шахты являются потребителями первой категории. То есть шахту, как и доменную печь, отключать от электроэнергии нельзя. Начинается загазованность, это чревато взрывами, начинается затопление шахт, а это миллионы и миллионы кубометров воды. И плюс, если лаву задавит, она без движения стоит, то все, ее просто потом не восстановить, надо новую нарезать. И все это все прекрасно знают. А люди этого не знают. И они думают, что мы можем сделать. Когда это все им разжевало, объяснило, они схватили за горло депутата, говорят, давайте собираться, давайте вместе доходить до правительства и решать эти вопросы. Вот что такое информация. Поэтому роль информации очень важна. И я еще раз хочу выразить огромную благодарность Алексею за возможность, то, что он предоставляет на эту площадку Народного славянского радио, чтобы мы могли вот эти все вещи обсуждать, доносить до людей. Давайте перейдем к самому интересному вопросу нашей сегодняшней встречи. Тут, Валентин Ильич, как бы тебе и карты в руки, да? Мы сейчас поговорим о конкурентных преимуществах вот этой вот державной экономической модели, вот, которую ты внедрил в Западной Сибири, работал в течение 15 лет. Вот, пожалуйста, расскажи нам, пожалуйста, о тех конкурентных преимуществах, связанных, ну, я бы сказал так, с возможностями русского мира, его мировоззренческой базы, и как на конкретных вещах это все становится именно конкурентными преимуществами. Вот расскажи, пожалуйста. Значит, у меня богатый опыт, 31 год работы в Сибири, да, из них 21 год руководителем предприятий. Вот, в том числе вот 14,5 лет и вот создал корпорацию и был один из двух руководителей, один из двух создателей и руководителей. Так вот, я глубоко убежден, что человека за зарплату можно заставить только ходить на работу. А вот его добросовестный, качественный труд и высокоэффективный – это его добровольный взнос каждого человека. Поэтому, чтобы у тебя работал человек эффективно, его надо заинтересовать. Это что означает? Должна быть обязательная программа, зарплата. То есть он выполняет некие функции. Вот эта программа минимум, обязательная программа. И должно быть каждому человеку, это особенно применительно к русским людям. У нас нужно творческий потенциал, он несоизмеримо выше, чем у представителей других народов. Это факт. И творческой интеллигенции у нас значительно больше. Вот. И вообще у каждого в душе вот этот вот сидит этот самый частичка Творца, во-первых, ну и того умельца-левша, который блоху подковал. Так вот, если каждому человеку даешь возможность проявить себя на своем рабочем месте и за это получить дополнительно вторую зарплату, третью зарплату, четвертую зарплату, человек начинает двигать горы, горы начинает двигать. Вот. И я это делал реально в производстве. Значит, я большой поклонник всех форм, бригадных форм организации труда. Значит, русские люди могут работать небольшими коллективами. Общинами, артелями, бригадами. Вот. Это вот нам, у нас в крови. Это еще дореволюционный опыт у нас прекрасный. Вот. Так вот, ровно это я везде, где я это делал, везде у меня получалось высочайшее повышение эффективности, производительности труда. И везде получалось, что люди стали зарабатывать больше. Вот. Вот никакой вот этой казенщины быть не должно, как раньше. Хоть ты умный, хоть ты глупый, там окончил институт, получи свои 110 рублей и сиди до самой пенсии на стуле. Вот этого не надо. Это угнетает людей. Вот. И, значит, в современном производстве, вот я сейчас только что, последний мой доклад был на Академии наук, на конференции Российской Академии 19 декабря, вот я делал месяц назад, там ровно я об этом говорил, что современное производство, вот мы с вами живем сегодня, да, вот мы даже не замечаем, как мы живем, пользуясь самыми разными предметами, которые еще 200 лет назад считались бы роскошью. Я не говорю об интернете, телевизоре, там, электрических приборах, а даже одежда, вот все бытовые, вот вообще комфортность у бытовых условий, она считалась бы 200 лет назад роскошью. Почему мы так хорошо живем? Потому что за счет высокой степени разделения труда. Высокой степени разделения труда. Если просто все бросить из города, вот как делают анастасиевцы, уйти на землю, да, и что, упадете в средневековье, в первобытно-общинный строй, в шкурах будете, из шкур зверей будете делать одежду, из бересты себе обувь, что ли, и есть одну морковку, которую сами, не, вот так не надо. Вот современный наш русский человек русского мира, наш современный русский мир, он высокотехнологичен. Мы первые в космос полетели. Че мы одичать сейчас будем, что ли? Нет. Мы должны явить всему миру высочайшую вот эту самую степень разделения труда, вот эту уровень разделения труда и его высочайшую эффективность. За счет чего? За счет того, что мы умеем петь хором, так если сказать. За счет того, что мы можем не каждый сам по себе, как эти самые ковбои, когда каждый противостоит всему миру, а когда мы все можем договариваться и делать одно общее дело. Все великие стройки, которые делали, индустриализация Сталина, это все построено на наших способностях, коллективным формам труда, объединяющим на общую цель. Вот только мы показываем всем, японцы, вот они немножко похожи на нас, схожи они ментальностью, они взяли за основу вот эти наши, они у них даже четырехлетняя, не пятилетка, а четырехлетка. У них эти все передовики производства, у них все эти тренинги, вот чтобы это дух коллективизма развивать. Вот. Американцы в свое время, когда случилось японское чудо, Сенат Соединенных Штатов, они выделили деньги, и, по-моему, 7, не то 8 тысяч человек, и исследователи поехали в Японию, чтобы применить потом это чудо в Соединенных Штатах. А в чем состояло чудо? Они за 20 лет там в десятки раз увеличили воловой продукт и практически построили коммунизм, японцы. Но это вот к началу 70-х годов, когда эти Sony, Toyota, там вот все вот эти машинное производство, которым они обслуживали весь мир. Вот, и вырвались на вторую позицию после Соединенных Штатов. Это была вторая экономика в мире, Япония. Вот. Так вот, в результате эти ученые приехали в Соединенные Штаты и сказали, что применить нельзя, потому что цивилизационные основы разные. Японцы могут объединяться в коллективы на общие цели, по нашей аналогии, а американцы не могут, они индивидуалисты. Но, к слову сказать, за японское чудо Нобелевскую премию в 1973 году получил наш с вами соотечественник Василий Васильевич Леонтьев, который уехал в 1929 году, эмигрировал из СССР, но он носитель нашей экономической школы еще дореволюционной. Это еще Туган Барановский, Ночволодов, Сергей Федорович Шарапов. Это вот это все, межотраслевой баланс и индикативное планирование. Это все применил Леонтьев в экономике и получил вот этот невиданный рывок. Точно такой же рывок получил Сталин, когда он показывал темпы роста 17% в год. Даже никто больше в мире никогда не достигал этого. 30% было по промышленности, а в целом по хозяйству было 17% максимальные. Вот. Так вот, никто, даже китайцы, никогда не достигали 17%, они было 15% с небольшим. Вот. Таким образом, я хочу сказать, что в нас с вами пружина, она в нас внутри, каждом из нас. Поэтому не надо комплексовать, не надо думать, что если вы не отучились в какой-нибудь высшей школе экономики, то вы ничего не сможете на своем, в своей селе, поселке, районе, области. Глупости. В высшей школе экономики я вообще не советую никому учиться. Вот. Сейчас все решает разум, здравый смысл. Вот это вот действительно разумение человека, взрослых людей. Потому что все, что нам надо, оно все внутри нас. Вот, как пел Виктор Цой, все оно внутри нас. И, вот, и нам нужно только несколько слов и место для шага вперед. Так что все у нас есть. Еще раз повторяю, у меня личный опыт есть на крупных предприятиях нефтяных. Я был руководителем там, от мастера, главным инженером, генеральным директором. Вот, и вот создал свою корпорацию, уже многопрофильную, разноотраслевую. И везде, везде, где я применял эти принципы, везде, где я опирался на эту способность русских людей показывать чудеса, чудеса творчества именно в производстве. Понимаете, ведь какое дело? Вот сейчас еще одна важная вещь. Ведь западники, они считают, что труд, да, вообще труд, это наказание человека. Господь наказал человека за что-то вот трудом. Вот. Русский же человек, он воспринимает труд как возможно, он восстанавливает свое единение с природой в труде. Ну, вот я уже говорил этот пример, когда человек работает 5 дней где-нибудь там на заводе, а потом в субботу едет к себе на дачу и с утра до вечера пропалывает свои грядки. Вечером он встает, у него спина разламывается, да, руки трясутся, но он счастлив. Он счастлив, он себя восстанавливает, свою связь с природой. Целостность бытия он восстанавливает. Вот в этом смысл, это наше принципиальное отличие. Западники мучаются в труде, а мы творим, мы, у нас душа поет. Тот же самый Сергей Павлович Королёв, допустим, который наш космический гений, который он же, кстати говоря, он же из этих, из беспризорников, которых 3 миллиона, которых тогда Дзержинский... Он был наркомом, кстати говоря, железных дорог, он получил задание всех их собрать, накормить, обуть, одеть, и человеков сделал. Он их всех обул, одел, человеков сделал. Потом они в 1941 году удар на себя приняли, и мало кто живыми остался. Так вот, вот наши все, вот они из глубины народа все поднимаются, и у всех такая, вот потенциал такой, что мы каждый можем стать своим королем на своем рабочем месте. Так вот, в своем труде человек хочет той же самой справедливости, той же самой возможности проявить себя красиво. Он хочет получать удовлетворение от труда. Понимаете, мы же русские люди, чего ищем вообще в жизни? Смысл бытия. Мы ищем гармонию с окружающим миром. Мы не корежить природу, не насиловать природу, а ее преобразовывать по законам гармонии и красоты, как учил нас отец Павел Флоренский. Вот. Так это в нас в природе, понимаете? Зайдите в любой монастырь, посмотрите, как там все обустроено. Это они не для вас, это они для себя сделали. Это действительно вот это их образ гармонии. Это правильно. Так же, как любой человек на своем приусадебном участке. Вот он делает, он доволен. Почему? Он гармонию творит. Он сам творит гармонию. Он подобен Господу. Подобен Творцу. Вот это главная наша сила в этом. Это первое. Это целостность бытия мы обретаем. Мы воссоединяем себя с природой. А разделили нас с природой тем, что человек отчуждается от продуктов труда. То есть ты работаешь на какого-то неведомого там колхоз там, или общенародную собственность, или капиталиста, и тебе как бы это не, душу не греет. Ты понимаешь, ты лишь бы отбываешь вот это свое наказание, получаешь бабки, идешь домой, жрешь пиво, смотришь перед этот самый свой футбол. Ну так вот, у русского человека нет. У него надо так, чтобы у него свой был участок. Так вот, современное производство, современное вот это с высоким уровнем разделения труда, производства, по современной менеджменту качества, это стандарты качества ISO 9000 международные, оно подразумевает, что всякое большое производство разделяется на, это процессинговый метод, разделяется на отдельные процессы. Вот большое производство разделяется на отдельные процессы. Каждый из которых регламентируется, внутри которого регламентируются технологии, что надо сделать, и, значит, контроль качества входящей и выходящей по каждому процессу. Пока... Это что означает? Что большая вот эта обезличивающая производственная цепочка разделяется на маленькие участки, и нарезаются участки, и каждому низовому коллективу предоставляется возможность. Вот твой приусадебный участок. Сделай в нем, покажи чудеса, покажи производительности труда, эффективности труда. Можно же не всегда, допустим, увеличивать там несколько раз, когда ты на конвейере, там не надо увеличивать количество изделий. Можно эффективность по времени, либо ты будешь меньше работать, тратить, затрачивать времени, у тебя будет больше времени свободного. Либо можно по качеству. Ну, то есть всегда можно обособить твой участочек, твой приусадебный участок, чтобы тебе было интересно работать. Вот интерес должен быть. Везде нужно во всем видеть интерес. Вообще надо жить интересом. Понимаете, не надо угасать нам, человеки. Вот у нас внутри огонь есть, вот он зажжен природой, Господом, это одно и то же. Вот нам этот огонь беречь надо. И вот его, если мы реализуем вот в этих производственных своих делах, то мы получим удивительные результаты. Спасибо. Вот смотрите, как всегда, в основе лежит наше мировоззрение. Мы не раз отмечали, что сущностные черты русского народа, они крайне важны и крайне эффективны во взаимодействии с людьми и в результате, который он добивается. Ну, к примеру, да, вот такое чувство справедливости, о котором мы тоже говорили, что это такое, да, справедливость, к примеру, да. Вот давайте посмотрим, как она выполняет свою функцию, когда она организована как справедливость. Да. Вот есть четыре фактора ресурсов, которые выстраивают экономику, это экономический базис. Да. Это человеческий ресурс, это средства производства, финансы и природные ресурсы. Да? Вот. Каким образом нам повысить человеческий ресурс? Вот как говорил Валентин Игоревич, когда ты для него создаешь условия, да, даешь ему возможность проявить себя, он включает свой творческий потенциал, которого удержу нет. Но почему он его включает? Потому что есть общепринятая, так сказать, народом цель общественного развития, то есть стратегия, а мы ее не раз называли, это возрождение воспроизводства высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Вот когда человек знает, в какую сторону он двигается, и за это несет ответственность и государство, и выполняет свою роль, и ему предложена вот эта частная инициатива, где он может свой творческий труд внедрить, это все повышает КПД человеческого потенциала. Он знает, ради чего. Он знает, что он, внося свой вклад, улучшает среду обитания. Когда он понимает, что то пространство, в котором он находится, с помощью народа, оно одухотворяется, оно приобретает роль культурного пространства, где есть возможность ему развиваться, есть возможность поменяться, так сказать, своими лучшими там свойствами, стремлениями, какими-то творческими находками и так далее, и так далее. Вот он все это может применить. Вот. И здесь роль, так сказать, местных наших советов, роль местного самоуправления очень высоко повышается, и человеческий потенциал тоже резко возрастает. Вот, допустим, такая вещь, как равенство и самодостаточность, о чем мы не раз тоже с вами говорили, да. Вот смотрите, когда мы говорим о цели общественного развития, мы уже сказали, да, ведь вот смотрите, что такое самодостаточность вот в нашем простом исполнении? Вот в советское время, когда государство было, ну, как бы, выполняло роль того, что все, что, так сказать, потребляет народ, надо производить самостоятельно, да. Вот. Сегодня, предположим, вот как говорил Валентин Игоревич, убили очень много производств, очень много заводов было уничтожено и так далее. Даже некоторые, так сказать, лидеры хвастаются, типа того, что мы там одни только галоши производили. Хорошо, сейчас галоши Китай производит, но производит из такого дерьма, что через какое-то время уже это самое, кожа на пятках начинает отваливаться. Да? Вот. Вот мы доверили им производить галоши для нас. Да? Вот. Так вот, мы когда средства производства организуем таким образом, чтобы они, весь набор товаров, необходимых для нас, вот, они эту функцию выполняли. То есть именно для самодостаточности народа. И чтобы все были трудозаняты, чтобы все могли приложить свой труд, так сказать, свое родение, свой талант и так далее. Мы организовали все средства производства таким образом, чтобы вот это все справедливо для народа, его самодостаточность была непременно обязательно выполнена. Вот таким образом КПД повышается средств производства. Или, допустим, роль финансов. Ведь, смотрите, когда мы принимаем программы развития, вот, допустим, как ту, о которой мы здесь уже не раз говорили, да, то мы должны тратить финансов ровно столько, сколько надо, не сколько там в каком-то низовом звене, там в районе, там в губернии прислали из Москвы там остатки какого-то бюджета, а столько, сколько надо. Строить, допустим, там завод какой-то изысканного, так сказать, оборудования, там миллиарды, его надо построить, потому что он выполняет роль потребности народа в развитии и его длине в истории. Это обязательно должно быть как хоть чинаш, не по-другому. Вот. И таким образом мы используем наш финансовый ресурс в полной мере. Не просто что осталось и терпим там следующих копеек, да, а именно создаем условия и создаем ту финансовую базу, которую мы можем потратить на развитие, на все, так сказать, эти дела. Или, допустим, КПТ природных ресурсов. И тоже очень важно, когда, ну, наши предки, они же никогда ничего лишнего не брали от природы. Только сколько надо. Мало того, были освоены технологии, которые восстанавливали природу постоянно. Ведь сегодня же есть куча проектов, которые помогают, так сказать, допустим, ту же электроэнергию вырабатывать, не используя, допустим, там нефть, там, уголь там, или еще что-то такое, или газ, а возобновляемые источники энергии и так далее. Мы тем самым охраняем природу, мы не уничтожаем среду обитания. Вот это наша, так сказать, черта нестяжания, добротолюбия, она как раз вот в этом состоит, рачительное отношение к природным ресурсам и задействование столько, сколько надо. Точно так же эти же черты, они помогают нам, ну, допустим, в чем может быть роль государства, когда вот социальные нормативы, которые мы для людей, они в чем? Ну, допустим, жилье, о чем мы не раз говорили, по канонам ЮНЕСКО на одного человека должно быть не менее 48 квадратных метров жилья. Кто сейчас может идти? Да. Именно так. Вот. Или, допустим, то же самое питание, насколько оно должно быть здоровым, сбалансированным там, и так далее, и так далее. Вот. Это же и на себя может взять роль государства. Мало того, государство создает такие нормативы ведения, так сказать, хозяйствования, бизнеса, как сейчас говорит, и так далее, и нести ответственность за то, чтобы для всех цепочек хозяйствования создавать справедливые условия. Вот повышение роли государства. Или, допустим, когда народ через систему местного самоуправления, того же народовластия, четко создает, так сказать, стратегии развития, контроль за исполнением этих всех, и вот эти все процедуры народовластия, роль народа резко повышается. Вот. Допустим, тот же человек, когда он не живет в державе, создающей справедливые условия, ну, ему как-то и наплевать. Ну, тут, как Валентин Ильич говорил в начале, что Ну, сходил на работу, отсидел свое, да и ладно, да. Наточил гайки там какие-то, а мне плевать какие-нибудь. Вот когда у него работает вот это вот состояние добротолюбия, человеческого отношения, возможности творческого применения своего труда, так он же делает совершенно другие вещи. Его каждый, так сказать, как бы продукт труда становится просто произведением искусства, потому что он понимает, что он работает на общую среду. Вот учитывая вот эти все факторы, да, основные, так сказать, сущности черты русского народа, и к чему они могут привести, и внедрение в жизнь вот этих всех принципов, они как раз и дают просто потрясающие конкурентные преимущества. И вот в проекте, о котором мы все время говорим, это все учтено, это все прописано, это все имеет возможность контролироваться и так далее, и так далее. Вот какие конкурентные преимущества русская экономика может дать для людей и в то же время стать примером. Она может просто переформатировать весь, так сказать, так называемый капиталистический уклад, уклад экономики, справедливый для людей. Вот то, что я хотел. Да, Владимир. Можно добавить только таких ярких слов. Просто есть такой исламский банкинг, есть западный банкинг с теми процентами, которые вы все видите сегодня, когда придешь в банк и получишь то, что дадут. Вот. Есть исламский банкинг с нулевым процентом. Так вот, в своей практической деятельности у меня получился русский банкинг с нулевым процентом. Услышьте меня, люди. Вот я, когда корпорацию создавал, я работал с частниками, с колхозами, с предприятиями. И я для них делал то, что нужно для того, чтобы они развивались, чтобы они жили, получали прибыль. Вот чтобы вышли на прибыль. Может быть, там нужно несколько уровней переделов делать. Там оборудование, может, надо привезти, там завод построить. Вот я все это делал, вот. На своем балансе вот, вообще ни с них ни копейки не брал. Чтобы только эта прибыль случилась от наших с ней совместно. То есть я почему это, в русские банки входил? Он что означает? Что я принимал на себя ответственность. Разделял ответственность за эффективность этого бизнеса. Сегодня ведь, понимаете, наша система вот, общественного устройства, либеральная, она такова, что никто ни за что не отвечает. Вот все чиновники говорят, нам сколько денег прислали, вот столько мы и тратим. А то, что вам не хватает, так это мало прислали. А присылают мало, потому что много на Запад отправляют. Когда-то при Чингисхане отправляли десятину всего, вот, когда это называлось татаро-монгольским игом. Сейчас, как бы, если так посмотреть, сколько вывозится из страны, ну, как бы в разы побольше, наверное, позволю себе предположить. Да, как мы это иго назовем? Ну, я не буду ничего называть, чтобы не сесть в тюрьму раньше времени. Я просто осторожно задаю вопрос, я не знаю, может быть. Вот, я просто говорю о том, что русский банкинг – это то, что у меня получилось, что дало великолепные результаты, когда я был продолжением государства, сферу экономики, не как сейчас оно, со стороны лыбится. Вот у вас внизу ничего не получается, ни с бизнесом, там, ни с фермерством, там, вот, ну не обогатились вы и работаете до седьмого пота, да? А чем детей там одевать, вот все думаете, как кредиты отдавать, сами не знаете. Где вам трактора взять, где посевной материал взять, где ГСМ взять, вообще как быть, и где все продать эту продукцию, чтобы окупить всю эту затею. Потому что вон же фермеры вообще иные года, даже не убирают урожай, потому что бензин дороже будет, солярка дороже будет. Вот, так вот я пришел ко всем товаропроизводителям и сказал, ребята, я решу все ваши проблемы. Я для вас вот тот самый добрая фея, который сделает все, чтобы только вы работали. Это что означает? Что, понимаете, каждый бизнес – это как цветок. Но цветы не цветут на сугробах, на снегу. И чтобы они зацвели зимой, да, нужно построить теплицу. Вот этот каркас, и внутри его должны быть благоприятные условия. Благоприятные. Вот я ровно такой каркас создал в нескольких районах Западной Сибири, где нам вот все, кто со мной работал, с моей корпорацией, они все стали подниматься, восстанавливаться, получать прибыль, расти. Вот, и мы строили заводы, строили социалку, раздавали квартиры, не продавали, а раздавали молодежи. Давали хорошие зарплаты, привозили современную технику, обучали молодежь. Вот и будущее получилось. Наш русский мир, вот он имеет это будущее. Не вот это уныние, а вот наше будущее вот там. Хорошо. Хорошо, Валентин Ильич. Леша, что бы ты добавил к этому обсуждаемому вопросу по поводу преимуществ? Все, что вы говорили, имеет место быть, и я совсем согласен здесь. А дополнить? Ну, наверное, дополню так. Сейчас многие умные люди говорят, что нет так называемой русской национальной идеи. Но, скорее всего, они не в тех местах ищут. Можно, конечно, на помойке искать осетрину первой свежести, можно, конечно, в клозетах искать алмазы, у кого-то даже получается, но немного там алмазов и немного осетрины. Все-таки, если вы хотите что-то найти подходящее, надо искать в тех местах, где это водится, где это есть. Люди отравлены цивилизационными подходами, и вот эта банковская вся система, где все на ростовщичестве и на росте строится, это все следствие. И потому они вот здесь вот пытаются найти добросердечные какие-то отношения. Они хотят построить общество человеческое, с человеческим лицом, какой-нибудь там капитализм, еще что-то. И не понимают, что среди вот этих упырей, которые все это создали, ну, вряд ли это получится сделать. Но усиленно продолжают искать русскую идею там, где русскостью не пахнет вообще. Поразительно, но факт. На мой взгляд, русская идея наша, она должна строиться, исходя из естества русского человека. Нам всем необходимо взрастить свое тело. Нам всем необходимо набраться ума-разуму. И не просто абы где, в каком-нибудь там иностранном училище по иностранному принципу обучения, а на основе нашей родной культуры, на основе нашего естества, чтобы с молодых ногтей, чтобы с молоком матери мы получали наше родное, а не иностранное, пережеванное и уже кем-то выкаканное, и к нам опять привезенное. Это первое. Во-вторых, ну всем же нам надо заботиться о своем будущем. Все мы хотим, чтобы у нас были здоровые дети, чтобы они превзошли нас в разуме, чтобы они обеспечили нам добрую старость, да? Чтобы мы внуками радовались своими и им передавали свою мудрость. Но все же это хотят. Все хотят, чтобы у наших семей был достаток, чтобы рожались не от алкоголиков, а от здравомыслящих людей, чтобы пьянства, разврата, уничтожения, проституции не было в нашем мире. Все этого хотят? Все хотят. Все хотят, чтобы мы совместно решали какие-то вопросы. Все хотят, чтобы была справедливость в распределении. Друзья мои, так разве это не есть русская идея? Так давайте тогда говорить о том, что мы должны строить общество державного плана, где проявлена та самая семья, которую все мы хотим. Чтобы, если ж дом, так полная чаша, достаток. Если жена, так красавица. Если муж, так богатырь, да разумный. Если дети, так лучше нас. Наше лучшее продолжение. Вы мне скажите, кто-нибудь в своей семье платит ребенку за то, что тот пошел мусор вынести? Кто-то платит жене за то, что она рубашку постирала, или мужу за то, что он там дров наколол, или воды принес. Но этого же нет. Семья, я имею в виду полноценную семью, это не где папа, мама и один ребенок, а где папа, мама и еще как минимум больше 4 детей. Вот это, на мой взгляд, полноценная семья все-таки. Если 9, так это совсем хорошо. Но это отдельный разговор про семью. Это где есть старшее поколение, которое может подкорректировать, ну еще, может быть, чем-то неопытных родителей, передать свою мудрость. Вот это семья, где есть преемственность поколений. Так держава, разве это не семья? Разве это не семейные устои? Вот когда мы говорим про державность как основу семейных отношений, продление своего рода, у нас сразу выстраивается первый уровень нашего человеческого взаимодействия. Вот той самой русской идеи. Далее мы должны добавить общественные наши взгляды. Жить роем, решать вопросы обществом, где каждый проявит свои лучшие качества. И если не по мне шапка, так я ее не одеваю. Не мой шесток, так я на него не лезу. Я ж другому лучше дам возможность проявить себя, чтобы мне же в конце концов лучше было. Чтобы тот, кто мудрее в этом вопросе, проявил себя в этом вопросе и показал свою мудрость. А если я лучше здесь, так я лучше здесь себя покажу. Что ж мне туда-то лезть? Это общинный взгляд. Вместе решаем вопросы. И вот тут нужны все, о чем говорила в самом начале. Космодром строили все, и инженеры, и плотники, и те, кто просто лопатами греб. То же самое общинность. Теперь про управление. И если мы понимаем, что управлять может только тот, который прошел и становление своего тела, и семейный уклад, у кого и дом был полная чаша, и у кого дети здоровые и крепкие, у которых внуки народились, и который опыта, знания набрался, да еще и по предназначению семи пядей во лбу, в смысле нашем хорошем. Так вот такого-таки я и буду выдвигать, чтобы, опять же, и мне хорошо жилось, и семья моя не страдала, и общество процветало. И вот тогда все выстраивается. Вот это наша русская национальная идея. Хотя слово «национальное» я не люблю. Но употребляю это слово, поскольку оно многим знакомо. И что здесь еще мутить воду? Что здесь еще думать? Какие-то нам вбрасывать плешивые эти обглотки от других каких-то народов, которые сами-то посмотрите, как они живут. В чем они погрязли? Заднеприводные сплошные, они уже вырождаются, их уже другие народы замещают. А мы все смотрим на Запад. Так давайте свое родное вспомним. Так что конкурентные преимущества, опять же, слово «конкурент» здесь мне не нравится, но раз так написано, это когда мы живем по укладам, естественно, для каждого из нас, проявляем самое лучшее, и тогда нет для нас врагов. Не может просто быть, ибо ни один паразит не осмелится нас напасть. Не пойдет паразит ломать зубы о нас. И общие цели, справедливый устой здесь же. Если семья – это держава, а держава – это семья со всеми проявленными лучшими направлениями, это и есть наш уклад жизни. И к этому нам надо стремиться. Вот я думаю так. Хорошо. Ну, друзья, мы так плавно уже, Лёша, по сути дела, ответил, так сказать, на последний вопрос, как бы, подведение и обращение ко всем нам, к нашим зрителям, с такой, как бы, программным обращением, да. Ну, я бы хотел еще что добавить, друзья, вот в этих семи передачах, которые мы отсняли, да, мы постарались познакомить вас с разными моделями экономического развития, с разными его укладами. Мы приглашали самых, так сказать, интересных специалистов, на наш взгляд, которые вот имеют этот подобный опыт. Да. Я еще хочу отметить, что Координационный совет 2-го Воронежского съезда издал книжку, которая называется «Проект народной экономики». Там вот это все, о чем мы говорили в наших передачах, вы там это все можете найти, и со временем можно ее будет получить и в бумажном, и в электронном виде. Вот там как раз все это, то, что мы в этих семи передачах обсуждали, это все есть. Еще раз напомню, мы говорили вот об этих вещах, что время пришло задуматься и строить новую экономику для нас, для людей. Время пришло формировать наше сознание в этом контексте. Мы показали, дали, так сказать, весь алгоритм того, как создавать эти модели, как их внедрять в жизнь. Мы показали о конкурентных преимуществах, о возможностях. Мы точно так же поделились с тем достигнутым опытом, который был и в мировой экономике, и в нашей, так сказать, отечественной, и совсем ближней, то, что говорил Валентин Игоревич. Поэтому еще раз, друзья, мы обращаем ваше внимание, что все в наших руках. Нам действительно пора становиться самими собой, тем русским народом, который имеет потрясающий, так сказать, фундамент и мировоззренческий, и колоссальный опыт. И когда русский человек встречается с такого рода целями, задачами, идеями, он открывается всем сердцем. У него удержи нету, он может сотворить просто чудеса. И мы это все можем. Хватит кивать на этих дураков Запада, которые, так сказать, хитрым способом внедряют в наше сознание разрушительные идеи и уклады. Это не наш путь. Вот. Мы вот с этим бы хотели обратиться к вам. И, Валентин Игоревич, в заключение вот всего этого цикла, что бы ты добавил? Я бы сказал самое главное. Сейчас людям очень важно поддержку услышать, потому что уныние, понимаете, вот... А они куда не посмотрят, что вот эта вот неуверенность в будущем, оно порождает, а уныние – это грех смертельный. Так вот, не должно быть у нас. Все наши эти 7, 8, там сколько хотите передач, а роликов значительно больше в интернете. Вот они все направлены на то, чтобы сказать, что люди, во-первых, будущий выход из этого уныния, из этой безнадёги есть. Есть. Он есть практически, теоретически, какой хотите. Не оставайтесь каждый сам в себе, сам в своем этом унынии. Значит, 2-3 человека – это уже частичка народа. Это вы уже не одни. Нам нужно просто вот за руки браться и становиться народом. Народом. Не вот этими неудачниками, лузерами, как говорят, лохами, как говорят. Это нас специально вот туда загоняют, в эти вот смысловые понятия. А мы – великий народ. Мы умеем делать великие свершения, великие рывки. И мы опять их сделаем, и весь мир удивим, я вас уверяю. Еще раз говорю, никаких уныний. Вот давайте нашу Родину беречь, никаких майданов. Беречь нашу Родину, приумножать ее и только улучшать, улучшать и укреплять. Спасибо. Хорошо, друзья. Леша, ну и тебе последнее заключительное слово, и закрывай передачу. Давай. Друзья, наша передача направлена не только на простого человека, но и на всех людей, которые задумываются, а что же в мире происходит не так. Для всех, кто ищет ответы на вопросы, чтобы сделать такое, чтобы вот выйти из этого очень неприятного состояния. В том числе и на тех, кто находится в руководстве. Друзья, вы должны понять, сколько вы не тусуете битую колоду, там карты все уже битые. Они себя показали. Сколько вы не играете по правилам, которые вам подкинули упыри, вы все равно проиграете. Время уходит. Сколько клубочек не крутится, конец ниточки в этом клубочке все равно будет. И придется отвечать за содеянное. Давайте-ка лучше вот что сделаем. Вы посмотрите на нашу страну-то не с точки зрения придатка мировой экономики, а с точки зрения той страны, о которой вы сами же в своих выступлениях часто говорите. И поймите, что населяют не быдло, а населяют человеки нашу страну. Вы не мешаете человекам проявить свои человеческие качества. Выходите из правил, вам подброшенных этими наперсточниками Запада. Из этой самой цивилизации, разрушающей всех и подчиняющей всех себе для того, чтобы быть выше и жрать слаще. Поймите, у нас есть все. Но нужно просто это все переставить, направить, вернее, на наши державные рельсы. А тем, кто сейчас просыпается и не надеется уже на тех, кто выше, друзья, все в наших руках. Вместе мы сила. Вместе мы власть. Но власть – это не когда мы заявляем, что мы власть, не когда мы блеем по своим нуркам или там, я не знаю, овчарням «мы власть», нет. Власть – это когда мы способны проявить что-то в этом мире, создать что-то в этом мире, удержать и защитить. Вот когда все эти факторы у нас в руках, мы тогда власть. Если мы просто говорим о власти – мы только говорящие о власти. Помните, все в наших руках, нет никакой безнадёги. И каждый день тому нам подтверждение. Просто учитесь наблюдать, учитесь учиться быть хозяевами своей жизни. Ну, на этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Быть добру и до следующих встреч. Напоминаю, что мы седьмой частью, седьмой программой заканчиваем череду программы передач «Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы». В виртуальной студии находился Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья! Увидимся и услышимся. Быть добру! Быть!